Глава 7. Шри Бхагаван сказал: «Мне преданный сердцем приобщенный йоги под моим кровом, как несомненно и полно Партха меня ты познаешь, внемли. Это знание его применения я сообщу тебе полно, познавшему это здесь ничего иного не остается для постижения». Из тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из стремящихся и достигших едва ли кто истинно меня постигает. Земля, вода, огонь, воздух, пространство, манас, будхи, основа личности – вот моя восьмерично разделенная природа. Это низшая, но познай иную, высшую мою природу, душу живую, мощной. Она этот приходящий мир объемлет». Все существа, ее лона, постигни это, я – начало-конец всего приходящего мира. Выше меня – Дхананджая. Нет ничего иного, все на мне нанизано, как жемчуг на нити. Я – вкус в воде Каунтея, я – блеск луны и солнца, я во всех ведах – живоносное слово, звук в эфире, человечность в людях, я – чистый запах в земле, в огне сиянье, жизнь во всех существах, я подвижников подвиг, я вечное семя существ, постигни, Партха, я мудрость мудрых, я великолепие великолепных, я сила сильных, свободных от вожделения и страсти, в существах я закономерное влечение, мощный Бхарата, от меня состояние сатва, раджас и тамас, ибо они во мне, а не я в них, постигни это». Три состояния весь мир приходящий в заблуждение вводят, и мир не знает меня, вечный я пребываю над ними. Божественна моя, труднооборная, из гун состоящая майя. Те, что ко мне стремятся, преодолевают майю. Ничтожные люди безумные, творящие зло, ко мне не стремятся. Они полагаются на природу асуров, их майя лишила знания. Есть четыре рода праведных, чтущих меня, Арджуна, страдающие, стремящиеся к знанию, стремящиеся к обладанию и мудрые, мощный Бхарата. Лучше всех мудрый, неизменно преданный, единое чтущий. Я мудрому дорог превыше всего, и он мне дорог. Всех высоки достижения, мудрый же мне подобен, так полагаю. Ибо он, преданный духом, меня верховного пути достигает. После многих рождений мудрый меня достигает. Васудева есть все, так мыслит труднонаходимый Махатма. Те же, чью мудрость уносят различные страсти, к иным богам прибегают, соблюдая разные обеты, побуждаемые своей природой. Какие бы образы с верой ни почитал поклонник, его нерушимую веру я ему посылаю. Он ищет милости образа, укрепясь этой верой, от него получает желанное благо, хотя они мной даются. Но приходящим бывает этот плод маломудрых. К богам идут приносящие жертву богам, но ко мне идут мои бхакты». Неразумные мыслят, что непроявленный я достиг проявления, они запредельного, вечного, непревосходимого моего бытия не знают. Я не для всех постижим, йога майей скрытый, меня, нерожденного вечного, этот заблудший мир не знает. Я знаю все существа Арджуна, те, что были, что есть и что будут, меня же никто не знает». Влечение и отвращение рождают двойственность Бхарата. Все существа в этом мире она ослепляет подвижник. Праведные люди, зло в себе уничтожив, свободные от двойственности, заблуждения, меня почитают стойкие в обетах. Кто во мне прибежище ищет, стремясь быть свободным от старости, смерти, тот вполне постигает Брахму, высшего атмана, карму. Кто знает меня как высочайшую сущность, высочайшего Бога, высочайшую жертву, те, верные духом, постигают меня в час ухода. Так в достославных Упанишадах святой Бхагавадгиты учении о Брахма, писании йоги, в беседе Шри Кришны и Арджуны гласит седьмая глава, именуемая «Йога знания и осуществление его».